Фотографии делаются с помощью специальной камеры, такого маленького прибора, похожего на коробочку. Он изобретен уже давно, примерно 100 лет назад. Жаль, что у меня нет его сейчас с собой. Я могла бы и тебя сфотографировать. Розалин заметила, что он снова ее не слушает. Возможно, для него в ее рассказе было слишком много непонятных слов. Поэтому все, что она говорила, звучало для него абсолютной бессмыслицей. А может, его заинтересовало что-то другое, потому что он вдруг, без разрешения, полез к ней в сумочку. Ее первой и совершенно нормальной реакцией на его действия было возмущение. Розалин уже открыла рот, чтобы излить свое негодование, но не произнесла ни слова. В конце концов, его интерес ей только на руку, и поэтому она решила на время обуздать свой темперамент. В самом деле, сердиться на человека, который олицетворял собой мужской шовинизм, было бы напрасной тратой времени. Впрочем, в отношении женщин он вел себя как типичный средневековый мужчина. Из истории Розалин было известно то место, которое занимали женщины на общественной лестнице в древние времена. Женщина была таким же имуществом, как дом или скотина, и была самым дешевым товаром. Какое ему спрашивается дело, если он и оскорбил ее? И даже если она рассердится, ему будет все равно. Розалин усмехнулась. Простое общение тоже может стать уроком истории. Хорошо, что она знает средневековые нравы и может понять образ мыслей своего викинга. Иначе она бы все время бесилась от его выходок и ничего бы этим не добилась. Розалин прикусила язычок и стала ждать, что привлечет внимание ее гостя. Маленький флакончик духов, калькулятор на солнечных батарейках, а может, пакетик салфеток, который ей выдали в самолете. В конце концов, в руках у него очутился тюбик с помадой, и он внимательно со всех сторон его исследовал. Понятно, почему его заинтересовала именно эта вещь. Из металла делают оружие. Викинг слегка пощелкал по колпачку указательным пальцем, чтобы удостовериться, что это и правда металл. От его внимания не ускользнуло, что колпачок слегка повернулся, и он снял его совсем. Глаза его округлились от удивления, когда он уставился внутрь полого колпачка и даже попытался просунуть туда свой палец, что ему, конечно же, не удалось. Какой тонкий металл, но как совершенен по отделке и по форме! Восхищенно воскликнул он. У вас, миледи, самые искусные на свете кузнецы. Розалин не смогла сдержать улыбку. Если такая безделица, как тюбик с помадой, его удивила, то трудно даже представить, в какой шок его повергнет телевидение. А если, не дай бог, он увидит самолет, то совсем потеряет разум от страха и изумления. В наш век тебе нелегко будет сыскать кузнецов, Торн. Необходимость в них отпала давным-давно, как только люди перестали ездить на лошадях. Но всему свое время ты узнаешь о многом по пути в коттедж. Розалин пришла в голову неожиданная мысль. А что, если и правда отвезти его домой на машине? Испугается он или удивится? А вдруг он решит, что этот железный конь быстрее помчит его по полям сражений? Розалин чуть не прыснула со смеху, представив, как Торн несется на ее автомобиле, высунув меч из окна, навстречу танкам и ракетным установкам.